Чего это ты испугался, миленький? Я и тут хорошее местечко знаю. Как одни будем, хочешь? Она призывно улыбнулась. Ладно, с неохотой согласился Виталий. Вообще-то лучше и совсем одни. А тут ваши гаврики на каждом шагу. Там их нет. Майка взяла Виталия под руку и увлекла за собой в сторону одной из аллей. Ох ты, и длинный! Не то насмешливо, не то восхищенно сказала Майка. Каланча прямо! Трудно управлять. Зато мне все видно, засмеялся Виталий. Ты управляй, а я буду говорить, куда и что впереди. Это мы сами знаем, куда. Вас только отпусти. И тебя тоже. А я свободная. Не то что ты, женатик. Откуда это ты взяла? Если меня человек заинтересует, я все о нем узнаю. Так, переговариваясь, они шли и шли по парку все дальше, туда, где кончались аллеи, где парк переходил в лес. И, наконец, у самой этой границы они подошли к уютному ресторанчику. «Вот сюда давай», — повелительно распорядилась Майка. Виталий понял, что такой тон она усвоила в отношении вообще всех мужчин, обычных своих поклонников, и это означало, что она своего нового знакомого из этого ряда никак не выделяет. Как ни странно, в небольшом зале нашелся свободный столик, один-единственный. Виталий сделал заказ подбежавшему официанту, его услужливость показалась даже подозрительной. — У тебя в Москве кто есть? — спросила Майка. — Мать, отец. — А жена? — Жена тоже, — неохотно признался Виталий. — Вот. Хоть смелости хватило сказать, — одобрительно отозвалась Майка. — А то все, как есть, холостые. Смех просто. — А деньги к тебе откуда идут? — С зарплаты. — Ну, не свисти. Для академика ты еще плешью не вышел. А больше никто на зарплату не живет. Эх, мне бы хоть какого академика, я бы из него конфетку сделала, из самого даже завалящего. Они же все жизни не знают. Виталий рассмеялся. Ты одну жизнь знаешь, а они другую. А ты третью, прищурилась Майка. Я еще твоей не знаю, может, у нас и одинаковая. Эх, мальчишечка, вздохнула Майка. Мою жизнь лучше не знать. Это почему? Тяжелая у меня жизнь. Небось, от мужиков отбоя нет. Чем плохо-то? Да какое от вас счастье! Горе одно! В тоне Майки прозвучала искренняя горечь. — Ты, может, влюблена? — насмешливо спросил Виталий. — А что? Нам не разрешается. — Разрешается всем. Не у всех получается. — серьезно ответил Виталий. — Для этого самому преданным надо быть. — Думаешь, я не могу быть преданной? — А есть такой человек, кому ты предана? — Ну, допустим, был, — зло усмехнулась Майка. — Да тоже женатик. — И вообще, — она махнула рукой. — Она была влюблена в Горохова, — подумал Виталий. — Конечно, влюблена. — А тот... — Преданность надо на деле проверять, я считаю, — сказал он. — За вами углядишь, как же. — Ну, у тебя глаз наметанный, и от любви, небось, голову уже не теряешь. — Раньше теряла, — снова вздохнула Майка. — Забыла уж, правда, когда. Видно, неспокойно было у нее на душе, и разговор повернулся так, что она невольно утеряла напускную веселость. Странный какой-то парень попался ей. Майке пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поддаться искушению быть с ним откровенной. — Ну вот, — продолжал Виталий, — и теперь, гляди, не теряй голову-то. Пусть доказывают сперва свою преданность. Эх, Маечка! И кроме любви еще заботы есть, верно я говорю? Самое большое счастье дает женщине любовь, — вздохнув, убежденно возразила Майка. Если она взаимная и честная. — Это точно, — согласилась Майка. — Только где ее взять такую? С тобой, что ли? С тобой, мальчишечка, не получится, вижу. Ты какой-то отгороженный.